Дыши, не дыши. Пришел Сережа к врачу, а тот стал его через трубочку слушать, хорошо ли дышит, не простудился ли. Говорит доктор малышу, дыши, не дыши, а сам в трубку слушает, потом опять, дыши, не дыши, и опять слушает. Доктор опытный, но уже совсем старенький, забывчивый, сказал мальчику, не дыши, и отошел к столу. А Сережа, мальчик послушный, сказали ему не дышать, он и не дышит. 5 секунд, 10, 20. Доктор давно рецепты выписывает, а малыш все не дышит. Наконец он не выдержал и вздохнул. Без дыхания-то что с нами будет? То-то. Так и душа без молитвы умирает, а с ней она растет, набирается сил и возносится к Богу. Молитва есть дыхание души, ее жизнь.